Глава 14. Роусрест. Я сначала такой наглости опешила, но решила, что до скандалю потом, а сейчас самое время для тактического отступления. Хотела даже демонстративно развернуться, но спиной буквально почувствовала предвкушение Валрода. Он стоял все еще здесь, в паре шагов от меня, и ждал, когда вскроется правда. Удивительно упорно для праздного любопытства, слишком равнодушно для испытывающего эмоции парня. Мне никогда не нравилась фраза про шестое чувство, но сейчас я не могла иначе сформулировать, почему мне хотелось держаться от Джулиана подальше. Впрочем, и соглашаться на авантюру Нолана я не горела желанием. «Ну, невеста, это громко сказано», — ответила я. «Да?» — тут же прищурился дядюшка-некромант. «И почему же?» Вместо ответа я продемонстрировала левую руку тыльной стороной к Хайрандам. «Ты что, до сих пор не подарил своей избраннице кольцо?» — возмутился мужчина. «И даже не сделал официального предложения», — пожаловалась я, мило улыбнувшись Нолану. Парень стоял с непроницаемым лицом. Тут сложно было понять, что он чувствует на самом деле. То ли восхищается моей изобретательностью, то ли планирует замуровать в ближайший склеп. «Нолан, как такое возможно?» — возмутился мужчина. Хайрат чуть раздраженно повел плечом. «Я хотел сделать все красиво, но для двух любящих сердец же не принципиальные такие незначительные детали, как ресторан, цветы и скрипка, м?» Чуть улыбнулся Нолан, подошел к секрету, достал оттуда внушительных размеров ларет с родовым гербом на крышке и сунул палец вместо ключа в широкий зев скважины. Ларец сыто икнул, насосавшись крови. Родовая магия полыхнула по краю крышки, и вуаля! Коробочка открылась. Что там лежало внутри, от входа было не видно, но спустя пару секунд Нолан захлопнул крышку ларя и зашагал ко мне с маленькой коробочкой в руках. По мере того, как парень приближался, я чувствовала, как у меня расширяются глаза. А у Хайрода, наоборот, улыбка становилась все более хищной. Я покосилась на дверь в надежде, что Джулиан ушел, оставив нас наедине в такой интимный момент, но нет. Валрод стоял и наблюдал за происходящим подозрительно прищуренными глазами. Пути к отступлению были отрезаны, а Нолан не собирался останавливаться. Он подошел ко мне, опустился на одно колено, распахнул маленькую коробочку из черного дерева, продемонстрировав сияющее магическое помолвочное кольцо, и произнес: «Роусрест, ты согласишься выйти за меня замуж?» «Как я вообще оказалась в этой ситуации? Кто-нибудь может сказать, а?»